Глава 5. Признание. «Это шутка?» — сдавленным голосом спросил я. Гота-сан тихо покачала головой. «Правда?» «Нет, но ведь...» Я пытался это переварить. «У тебя же есть парень. Вы 5 лет встречаетесь. А это...» Смущенно улыбнувшись, Гота-сан покачала головой и сказала. «Ложь». «А?» Лишившись сил, я облокотился на стул. «В каком смысле?» «Вполне логичный вопрос. Я ей нравлюсь, но она мне отказала. Почему?» «Я и правда ничего не понимаю». На мой вопрос на лице Гота-сан появилось непередаваемое выражение. Несколько раз она кивнула, а потом продолжила говорить. «Прости, у меня довольно острая интуиция». «Интуиция?» «Да». Гота-сан кивнула. Пришел официант и принес мясо, про которое мы уже забыли. Кстати, людей стало больше. Заведение было переполнено. Официант сейчас бегал по ресторану куда живее. Отвлекшись на миг от Гота-сан, я почувствовал, что смог немного успокоиться. А женщина протянула мне тарелку с мясом, чтобы я пожарил. Ничего не говоря, я взял ее и положил один за другим 7 кусков на гриль. «Когда ты пригласил меня к себе, я была так счастлива. Чуть ли не летала, но...» Гота-сан смотрела на журчащее мясо и говорила. «Не сегодня». «Так я подумала». «Не сегодня». «Да, если дам согласие и мы начнем встречаться, вряд ли все получится». Я посмотрел на женщину и спросил. «Это твоя интуиция подсказала?» «Верно. Поэтому я и соврала». «Что у тебя есть парень?» «Да». Я вздохнул и положил щипцы. «То есть?» «Я нравлюсь Гота-сан. Она была рада, когда я пригласил ее. Но почему-то решила не сегодня. Соврала и отказала». Я почесал голову. «Все же не понимаю». «А, то есть мы нравимся друг другу и можем встречаться?» «Конечно, рано свадьбу праздновать, но о дате подумать можно». «А, то есть это был неудачный день, поэтому ты и не захотела?» — спросил я, а Гота-сан засмеялась. «Ха, нет же. Это не гадание на кофейной гуще». «Тогда что? Я не понимаю». Пробурчал я и перевернул мясо. Гота-сан хихикала. «Хотя для смеха неподходящая ситуация. Я вот серьезен. Я рад, что она испытывает ко мне симпатию. Сердце стало биться быстрее. Но в то же время мне кажется это каким-то странным». «Я предусмотрительная», — сказала Гота-сан, смотря на мясо. «Из тех, что предпочитает прожаривать вкусное мясо». «Но если пережарить, вкус испортится». «Однако, если есть слишком мягкое, можно испортить желудок». «Если часто жаришь, уже на глаз понимаешь». После моих слов Гота-сан пожала плечами. «Я похожа на женщину, у которой полно опыта общения с противоположным полом?» «Похоже. От тебя так и исходит сексуальная привлекательность». «Исходит сексуальная привлекательность?» «Исходит. Еще как исходит». Ответил я, и Гота-сан неуверенно улыбнулась. «Уже можно есть». «А, правда? Попробуем». Радостно взяв палочки, женщина схватила мясо. Пережевывая, она счастливо улыбалась. «Ммм, вкусно!» «Вот как?» Отведя от нее взгляд, я неуверенно улыбнулся. «Я же говорил, что привлекательность исходит. Прямо ключом бьет. Даже бесит». «То есть ты подумала, что даже если мы станем встречаться, это продлится недолго? Правильно я понимаю?» «Ммм, наверное, именно так». «Тогда когда можно?» — спросил я. «Если ее не спросить прямо, она ведь не ответит». После вопроса Гота-сан озадачила склонила голову. «Хм, не могу сказать». «Эх». Я вздохнул. «Я ее люблю. Люблю как женщину. Но разговаривать с ней стало очень непросто. Хоть у меня при ее виде сердце колотится как ненормальное, факта это не отменяет. Больше похоже, что она мной играет. Если бы не было такого чувства, я бы так и не утверждал». «Я тебе не верю». «А?» Стоило сказать это, как Гота-сан подняла взгляд и направила на меня. «Хоть ты и говоришь, что я тебе нравлюсь, я так не думаю». «Это правда. Ты мне всегда нравился». «Правда в том, что ты просто играешь со своим кахаем». Сказав это, она впервые помрачнела. Она положила палочки и серьезно посмотрела на меня. «Что я должна сделать, чтобы ты поверил?» Я был поражен. Ее выражение и слова. Легкий тон совершенно переменился. И я был озадачен этим. Однако, я не испугаюсь. Пока сердце стучало как безумно, я старался успокоиться и пробил основную защиту. «Займешься со мной этим?» Глядя в глаза Гота-сан, сказал я. Ее брови дернулись, а потом она отвела взгляд. Я видел, как ее щеки покраснели. Тишина была невыносимой, так что я взял кружку с пивом и стал пить. «Я...» Начала говорить Гота-сан, но не договорила. А потом сказала очень тихо. «Я девственница, это ничего?» Я не удержал пива во рту. Такое простое слово, как «девственница», сильно ударило в голову. А еще я вспомнил ту дурь, что сказал ей. Вот так, в открытую, задал настолько грубый вопрос. «Просто забудь», — сказал я, а на лице Гота-сан появилось удивление. «Тебя не устраивает, что я девственница?» «А, не в этом дело», — громко сказал я. «Плохо, что она меня не так поняла. Просто подумал, что грубо было предлагать такое, вот и беру слова назад». «А, но тебе не нравятся девственницы?» «Странные она выводы делает. Это так важно?» «Нет, просто... я не верю, что ты такая, Гота-сан». «Такая какая?» «Ну, это... девственница». Я смутился, говоря перед женщиной «девственница». И все, как я сказал. Она была очень сексуальна. Ей уже 28. Потому сложно поверить, что она никогда таким не занималась. «Что тут такого? Просто возможности не было». Отведя взгляд, Гота-сан сжала губы. Видя ее такой, я подумал, что это правда. И похоже, ее само это очень волнует. «Прошу прости, все же я хочу забрать свои слова». «Слава не воробей». Тут она была права. Оставалось лишь поклониться. Я склонил голову, медленно поднял и посмотрел на Гота-сан. Красная, она смотрела на стол. «Ты злишься?» «Не злюсь, но...» Женщина мялась и вот, наконец, посмотрела на меня. «Ты мне правда нравишься, Йосида-кун?» «Да». «И раз ты хочешь заняться этим, то ну...» «Да нет, правда». Я знал, что она скажет, поэтому прервал. «Я хочу взять свои слова назад». «Это...» «Я очень хочу этим заняться». Но я проглотил слова, шедшие от сердца. «Подожди». Мое сердце рыдало, когда я сказал это. «Дурак, действуй! Сиськи Гота-сан, который ты видел лишь во сне, придурок!» Я ругал себя самого и вздохнул. «Ладно, мне еще не стало легче после того отказа. Для сердца это было слишком». Стараясь привести в порядок свои чувства и определиться с нашими отношениями, я сказал: «Больше я тебе не признаюсь». «А?» Мои слова заставили глаза Гота-сан округлиться, а я продолжал. «Я тебе нравлюсь». «Да». «Но не сейчас». «Да». «В таком случае сама признайся», — сказал я, а женщина задержала дыхание. Она не ожидала, что я скажу это. Стало немного лучше. Я продолжал. «Нет никакого смысла тебе ничего говорить. Больше я не попадусь на эту уловку». «Нет, я ничего такого не планировала». «Если это так, то ты не была бы такой жестокой». Гота-сан надулась. «Не злись, Йосида-кун, ты меня точно любишь?» «Люблю, поэтому это и бесит. Какая-то странная сексуальность. Дерзко смотрит на меня. Дала выбор, хотя вариант был всего один. В любом случае, методы расшевелить меня у нее очень неприятные и чарующие. Я не могу успокоиться, когда ты рядом», — сказал я. «Если я тебе действительно нравлюсь, нечестно, что ты меня отшила». После этих слов я схватил кружку с пивом и стал пить. По краям рта стекало пиво. И вот... Я поставил кружку. Вздохнул я. Выдал все, что думал. Все сказал. Чувства к ней одновременно были серьезным стрессом. Как то, что меня в ней привлекало. В ней было немало неприятных черт. И сейчас она просто зажала меня и держит напряжение. Высказав все это, у меня полегчало на душе. Вначале Гота-сан просто смотрела на меня, а потом усмехнулась и сказала: «Ты все время хотел сказать это?» «Да, все время». «Все 5 лет?» «Верно», — ответил я, а она улыбнулась. «Я тебе и правда нравлюсь, Йосида-кун». «Поэтому я это и сказал. Мясо, что ты жарила 5 лет». Вот такое сравнение пришло ко мне в голову. Правда, его я не озвучил. «Понятно. Тогда в следующий раз признаюсь я». «Хорошо». «Не знаю, когда. Ты подождешь?» — спросила она. И я как-то сдержался сказать «да». Нельзя идти у нее на поводу. Хоть она мне и нравится, нельзя ей уступать. «Не знаю», — Вдруг появится кто-то получше». После этих слов Гота-сан сжала губы. «Значит, вот насколько сильны твои чувства». «Нет, все не так». Я отхлебнул пиво. «Любое мясо можно пережарить». В итоге я сказал это. Гота-сан засмеялась и кивнула. «Постараюсь, чтобы оно не пережарилось», — сказала она и тоже стала пить. Какое-то время, чтобы скрыть смущение, мы ели мясо и пили. «Я ответила», — сказала женщина. Ей не пришлось озвучивать, что теперь моя очередь. Гота-сан ответила на мой вопрос, а значит, я должен был ответить на ее. «Что ты хочешь узнать?» Для начала я прояснил. «Есть ли у меня девушка?» Если сделать вывод из ее слов, то это было основной темой. Я спросил прямо. И Гота-сан на миг застыла, а потом кивнула и положила палочки. «Есть ли еще причина у человека, который никогда до этого не отказывался от командировки, теперь начать это делать?» «Ну, вообще, думаю, есть». Отрицать я не мог. Будь я на ее месте, тоже бы подозревал и думал о том же. Я не сожалею, что старательно работал все это время, но не думал, что так все обернется. Но могу с уверенностью ответить, есть ли у меня девушка. У меня нет девушки. С тех пор, как начал работать, кроме тебя, меня никто не интересовал. Честно сказал я, а Гота-сан на миг точно потеряла дар речи, приоткрыла рот и отвела взгляд. «Вот как?» Бегая глазами по столу, она закивала. «Вроде не врешь. Когда ты врешь, Йосида-кун, у тебя глаза бегают. Будто весь мир хотят посмотреть». «Что?» «Ничего». Я тихо произнес то, что сказала Асами. Но повторить у меня храбрости не нашлось. Похоже, врать я не умею. Не знал, что и Гота-сан это известно. «Тогда почему?» Как бы ни увиливал, она поймет. «Почему отказываешься?» Я сглотнул слюну. «Врать я не буду. А значит, надо сказать правду так, чтобы не поднимать волну. Я ни с кем не встречаюсь, но теперь со мной кое-кто живет. Моложе меня несовершеннолетний», — сказал я, а Гота-сан нахмурилась. «И что это значит?» «То, что я сказал. Я живу вместе с ребенком, потому и не могу надолго уезжать». «Это я поняла. И не о том спрашиваю». Взгляд озадаченный Гота-сан бегал. Она вопросительно склонила голову. «Это несовершеннолетний. И какое этот ребенок имеет к тебе отношение?» «В детстве мы по соседству жили», — сказал я, прилагая все силы на то, чтобы глаза не бегали. Гота-сан слушала, смотря на меня. «Вот как? И почему этот ребенок пришел к тебе?» «Сбежал из дома, а других знакомых нет». «Это не ложь. И как давно?» «Пару месяцев», — ответил я, и Гота-сан согласно закивала. «Понятно. Вот почему ты стал внезапно спешить домой». «Понимаю». Слова Гота-сан становились холоднее. Я ощущал это ушами. «А это мальчик или девочка?» Знал, что спросит. От этого может сильно измениться смысл слов «со мной кто-то живет». Хотя, спросив, она уже точно многое поняла. «А разве не понятно?» После моих слов Гота-сан отвела взгляд и озадаченно прикусила нижнюю губу. «Йосида-кун, думаю, ты в курсе тяжести преступления? Мужчина живет вместе со сбежавшей из дома с школьницей». «В курсе». «На всякий случай спрошу, ты с ней ничего странного не делал?» Голос Гота-сан стал резким. Она все так же улыбалась. Но ее серьезный взгляд был направлен на меня. «Нет, ничего подобного не было. Я бы не тронул женщину, которая мне не нравится», — честно ответил я. А она несколько секунд смотрела мне в глаза, потом зажмурилась и вздохнула. «Вот как? Тогда ладно». Гота-сан отпила пиво и, о чем-то размышляя, посмотрела на кружку. Потом закрыла глаза, тяжело вздохнула и снова открыла. «Йосида-сан». «Что?» Она снова смотрела на меня. «Все же не понимаешь». «А?» «Ты сказал, что любишь меня». «Сказал, и это правда». «Да, знаю, но...» Гота-сан нахмурилась и отвела от меня взгляд. Она вздохнула и снова посмотрела на меня. На лице было недовольство. «Не очень приятно осознавать, что ты говоришь такое и живешь с другой женщиной». «Нет, она не женщина, а ребенок. Ничего между нами не было». «Не в этом дело, Йосида-кун», — недовольно сказала Гота-сан. «Я знаю, что ты настоящий джентльмен и не испытываешь никаких чувств к девочке, с которой живешь». «Тогда в чем дело?» «Человеческим взглядом свойственно меняться». Она не дала мне договорить. «Сейчас ты, возможно, и правда так думаешь. А завтра? Или послезавтра? Пока я одна возвращаюсь домой, ты будешь смотреть на нее. Неизвестно, когда твои чувства к ней изменятся». Нет, я же говорю, она старшеклассница. О любви и речи быть не может. Сейчас. Сейчас она старшеклассница. Но дети растут. И неизвестно, когда ты заметишь ее очарование. Гота-сан. И даже если она тебе не интересна, то что насчет нее? Вдруг она тебя любит и будет нажимать. Сможешь ей отказать? Неизвестно, как все может быть. Гота-сан. Я вскрикнул, а Гота-сан вздрогнула и замолчала. Я убедительно проговорил. Подобного не случится. Правда? Поклясться сможешь? Клянусь, на любом пальце. Сказал я и протянул мизинец левой руки. Гота-сан посмотрела на него и улыбнулась. Да ну, как-то по-детски. Я ничего не сделаю. Да, я слегка вспылила, прости. Гота-сан слегка поклонилась, а потом взяла с тарелки оставшийся кусок мяса, пережевала и вздохнула. Вкусно. Вот и хорошо. Она все еще выглядела как раздраженный ребенок и несколько минут лишь молча ела мясо. Я молчал и пил пиво. Бросил взгляд на часы, было уже больше 8 вечера. Саю ведь уже поужинала. Йосида-кун. Позвала женщина. Я снова посмотрел на нее. Я никогда не видел у нее такого неуверенного взгляда. Тебя ведь не уведет молодая девушка. Она спрашивала, когда ее взгляд был направлен снизу вверх. Я весь покрылся гусиной кожей. Гота-сан. Никогда еще не видел ее такой. Думаю, что так она смотрела только на меня. Я был счастлив, и от переизбытка чувств все тело дрожало. Если проще, это было возбуждение. Я отвел взгляд от нее и продолжил говорить. 5 лет. Женщина, которую я любил 5 лет, сказала, что любит меня. Я просто не могу посмотреть на другую. После этих слов Гота-сан слегка покраснела и отвела от меня взгляд. На несколько секунд воцарилась тишина, после чего женщина специально откашлялась. Я посмотрел на нее, и она снова мягко улыбалась и была полна уверенности. «Раз уж ты так говоришь...» Она слегка наклонила голову, а уголки губ приподнялись. «Позволь мне увидеться с ней». Шестерни в голове остановились. «Увидеться? С кем?» «Гота-сан. С кем? Саю? Зачем?» «А, это...» Я стал обливаться холодным потом, а женщина напирала. «Я сказала, что хочу зайти к тебе домой». «Нет-нет-нет». «Ты же ничем подозрительным не занимаешься». «Нет, но как-то это неправильно». «Почему?» Я не нашел, что ответить на простой вопрос Гота-сан. «Почему?» «Неужели пригласить меня к себе еще сложнее, чем жить со старшеклассницей?» Я не мог найти слова. Глядя на меня, Гота-сан уверенно кивнула. «Тогда решено». Я ничего не ответил. И это было равносильно согласию. Глава 6. Одиночество. «Прости, Гота-сан позвала на ужин, так что ужинать буду вне дома». Когда увидела сообщение от Йосиды-сана, уже приготовила мясо с картофелем. Это вызывало сложные чувства, но все же хорошо, что он написал, да и не мне его ограничивать. «Поняла, повеселись там». Хоть я так и написала, я переживала, но показывала так, будто меня это совсем не волнует. Убрав телефон в карман свитера, я открыла крышку кастрюли. Стал подниматься белый пар. Он проник в мой нос, и мягкий теплый запах точно пробрался в мой желудок. «Неплохо!» Палочками я взяла одну картофелину. Взяв в рот, переживала ее, распробовала вкус и ощутила запах бульона. «Как же вкусно!» Я кивнула, выключила огонь и уселась в коридоре. Здесь тоже ощущался запах еды. И в животе у меня заурчало. Но сразу есть не хотелось. «Бедный Йосида-сан, не попробуй такое вкусное мясо с картошкой!» Тихо пробормотала я и усмехнулась, а потом вздохнула. Сейчас он ужинает со своей любимой Гота-сан. Наверняка в каком-то модном ресторане или в том заведении, где мясо жарят. Кстати, я ведь совсем не знаю, чем Йосида-сан вне дома занимается. Как он выглядит на работе, какие у него есть связи, как он развлекается. Я видела лишь то, как он выглядит передо мной. А смотрит он на меня, как на ребенка. Обидно, он вообще не видит во мне женщину. Не скажу, что мне это прямо неприятно. Это необходимо для того, чтобы мы могли жить вместе. Это важная черта его характера. Но у меня вызывает довольно неоднозначные чувства то, что он не интересуется мной как женщиной. При том, что я уже достигла половой зрелости. Была бы я Гота-сан. Так я подумала. Будь я такой же, как Гота-сан, тогда бы Йосида-сан взял меня. Он говорил, что у Гота-сан грудь больше, чем у меня. У меня для моего возраста довольно большая. И если моя грудь не возбуждает его, то что за чудовищные сиськи у Гота-сан? Как Йосида-сан смотрит на нее? Даже если пытаюсь, представить не могу. Но даже если бы представила, это бы вызвало лишь неприятные чувства в груди. Не думаю, что это любовь. Но то, что Йосида-сан демонстрирует кому-то чувства, которые не показывает мне, раздражает. «Не понимаю», – пробормотала я и оперлась головой об стену. Придя сюда, я сильно изменилась. Сама не знаю, хорошо это или плохо, но в этот раз я чувствую, что мое сердце было спасено. В этом я уверена. И сделал это со мной Йосида-сан. И он лишь сказал мне для этого «делай, что хочешь». И я старалась жить, не мешая ему, не стать ему бременем. Помочь ему всем, чем смогу. Вот так я и думала жить. Я открыла рисоварку и стал подниматься теплый пар. Наложила его в мою миску для гостей, которую теперь использовала. А в другую тарелку наложила мясо с картошкой. Вообще я хотела приготовить овощей, но раз Йосида-сан не придет, желание готовить пропало. Раз буду есть одна, что-то еще готовить ни к чему. Приятного аппетита! Я свела руки, взяла палочки и стала есть мясо с картошкой. Вкусно у меня получилось. Уголки губ приподнялись, но тут же опустились. Вкусно. Когда у меня вкусно получалось, Йосида-сан всегда об этом говорил. Он всегда хвалит мою стряпню. Не расхваливает ингредиенты и приправы, как в кулинарной манге, а простенько говорит. Но я очень этому рада. Взяв мясо в рот, я стала пережевывать его. Потом начала есть рис. Я продолжала есть в тишине и заметила, что вкус постепенно пропадает. «Как-то...» – пробормотала я. «Не очень вкусно. Никаких чувств не было. Прямо как на Хоккайдо. Омлет саютян всегда такой вкусный!» В голове прозвучал голос подруги. Стоило вспомнить, как спина покрылась гусиной кожей, и на ней выступил холодный пот. Тут же я побежала в туалет. Только что съеденное мясо, картошка и рис отправились в унитаз. Горло обжигало, а желудок точно замерз. Дрожь не унималась. Дрожь нормализовалась, меня перестало тошнить. Я смыла все в унитаз. Когда поднялась, ноги слегка онемели, и ступнями я не ощущала пол. Вот итог. Добралась аж до сюда, а от прошлого сбежать не могу. Стоит вспомнить ее, как на меня накатывает тошнота. Почему я ее вообще внезапно вспомнила? С тех пор, как пришла сюда, вообще ведь не вспоминала. И ответ пришел сразу же. Потому что Йосида-сана сейчас нет. Я привыкла к этой жизни, и так много всего просто исчезло. Если бы Йосида-сан пришел вовремя, этого бы не случилось. Думаю так. Я вздохнула. Ничего не изменилось. Говоря, что все моя вина, в сердце я повторяла, что виноват еще кто-то. Лишившись аппетита, я стала пить ячменный чай из холодильника. И тут завибрировал оставленный на столе телефон. В списке моих контактов был только Йосида-сан. То есть вибрировал он потому, что написал Йосида. Я посмотрел на настенные часы. С тех пор, как я увидела его сообщение, всего-то час прошел. Рано ему еще было возвращаться. Он ведь ест с любимой женщиной. В таком случае, есть будет неспешно. На экране было сообщение от Йосида-сана. Прости, что так внезапно. В окне уведомлений прочитать не получалось. Потому я открыла приложение. Открыла чат с Йосида-саном, и мои глаза округлились. «Прости, что так внезапно, но я сегодня приведу Гота-сан». «Приведет?» «Домой?» В груди кольнуло. Взрослый мужчина приводит домой любимую женщину. Не просто приведет. Понятно, что это значит. Переполняемая мрачными чувствами, я не собиралась мешать Йосида-сану. «Вот как? Мне переночевать где-нибудь в другом месте?» Быстро набрала я сообщение и положила телефон на стол, а потом и сама на него облокотилась. Йосида-сан дома, вместе с Гота-сан. Стоило только представить, и я стукнулась лбом об стол. Дура, ему самому решать. Чего я такая недовольная? Возможно, многолетняя любовь Йосида-сан станет взаимной. Я ведь должна за него радоваться. Но... После во мне появилась тревога. Если Йосида-сан и Гота-сан станут любовниками, я буду только мешать. Невозможно будет скрывать от любимой факт моего существования. Да и не получится так просто пригласить девушку домой. В таком случае... Меня... Снова выбросят. Стоило сказать, и в груди все сжалось. Но вместе с тем в голове всплыла смущенная улыбка, которую иногда показывал Йосида-сан. Если он сможет улыбаться, когда меня не станет, то может оно и неплохо. Так я подумала. Телефон снова завибрировал. Я поднялась со стола и посмотрела на экран. Нет, я не о том. Увидев текст сообщения, я не могла нормально соображать. Гота-сан сказала, что хочет увидеться с тобой. А? Прозвучал мой пораженный голос. Откуда Гота-сан знает обо мне? Нет, она могла узнать лишь в том случае, если Йосида-сан ей рассказал. То есть он рассказал ей обо мне? И чего она теперь хочет увидеться со мной? В голове был лишь один знак вопроса. В голове по кругу вертелась целая куча вопросов. Я опиралась локтями на стол, скрещивая ноги, продолжала вертеться. И в итоге... «Если ты не против, Йосида-сан, то и я не против». Хоть и ответила, но это больше 10 минут понадобилось.